Огненный шар лишь чудом отправился под углом вверх, пролетел над головами толпы пассажиров и взорвался от встречи с высоким потолком. Сверху полетели куски штукатурки, которые слегка поранили некоторых пассажиров. В толпе началась паника, крики, вопли, визги, суета. Кто-то побежал, что вызвало цепную реакцию. Народ стал ломиться к выходам, началась давка. Милиционеры тем временем доставали служебные Макаровы. Михаил выстрелил первым и очень удачно попал в голову пирокинетику. Максим выстрелить не успел. Ему помешали целиться мечущиеся туда-сюда люди, которые еще и норовили толкнуть его. Лейтенант милиции стал двигаться подобно деревянной марионетке. Потому, как второй псионик прикрыл глаза, Миша понял, что происходит. Набрав полную грудь воздуха, перекрывая шум толпы, он воскликнул: «Это телепат, стреляйте!» Тот же сержант быстро сообразил, что арестовывать псионика не нужно. Он хладнокровно направил на него пистолет и выстрелил в голову. Сделал он это очень вовремя, поскольку Старлей, находясь под контролем телепата, как раз наставил пистолет на сержанта. Стоило псионику погибнуть, как разум вернулся в глаза старшего лейтенанта. Он с удивлением посмотрел на пистолет, направленный на коллегу, и быстро убрал его в кобуру. «Ну пиздец!» – проскрежетал зубами Максим. «Что начальству писать будем? Что-что? Правду? Что нашего капитана ищут аркомисты?» Немногим ранее. Киев. Евгений, среднего роста крепкий мужчина, уже вторую неделю с напарницей Василисой пытался разыскать следы Карпова Дмитрия. Они предприняли все шаги для розыска пропавшего коллеги, но тщетно. Этим днем снег валил стеной, сильно ухудшая видимость и облепляя зимнее пальто. Худая и высокая Василиса ежилась и вжимала голову в воротник пальто. «Жень, я тут подумала, а что если капитан ехал на товарном поезде?» Это основная версия. Евгению лишний раз не хотелось открывать рот, чтобы не нахватать снежинок. Когда снежинки касались его лица и таяли, он морщился. «Я знаю», — продолжила Василиса. «Просто он ведь мог не сходить на конечной или промежуточной станции, а спрыгнуть с вагона в момент замедления. Хм». Евгений задумчиво почесал левую бровь. «Вася, у тебя гениальная голова. Еще раз назовешь меня Васей, я тебе в глаз дам и скажу, что так и было». «Да-да, ты все время так говоришь», — по-доброму ухмыльнулся напарник. «Идем в управление железной дорогой, узнаем, на каких участках поезда сбавляют скорость». Сотрудники КГБ отправились в сторону Московского вокзала, возле которого располагалось главное управление железной дороги. «Я покурю», — перед входом в здание достал пачку сигарет Женя. «Кури, куряка», — заявила Василиса и нырнула в дверной проем. «Ох, тепло», — на ее лице расплылась блаженная улыбка. Девушка сняла шляпу. По ее плечам и спине разлетелись пшеничные волосы длиной по лопатке. Она отмахнулась от охранника удостоверением и решительным шагом направилась к кабинету директора. Дверь в кабинет девушка бесцеремонно распахнула без стука и на мгновение застыла на пороге. Ее глаза округлились от странного зрелища. Полный, с блестящей лысиной бледный директор сидел в кресле, вытянув шею. За его толстую шею ухватился худой бледный молодой парень, который приложил свой лоб ко лбу директора, будто пытался его то ли поцеловать, то ли придушить. Поняв, что кто-то вошел, юноша отпустил шею мужчины и резко обернулся назад, вперев покрасневшие глаза в посетительницу. «Директор занят», — чуть ли не по слогам произнес он. «Пошла вон». Василиса прикрыла дверь и пошла обратно по коридору. На половине пути ее встретил напарник. «Ты куда?» — уже поговорила с директором. «А?» — застыла она. «Что? Директор занят». «В смысле занят?» — обалдел от такого ответа Женя. «Настолько занят, что послал капитана КГБ». «Он что, бессмертный?» Жень, — мотнула головой Василиса, словно пыталась отмахнуться от миража. «Я ничего не понимаю. Вроде шла к кабинету, теперь иду назад». «Так, ясно». Глаза Евгения приобрели стальной блеск. Он достал из кобуры пистолет и снял его с предохранителя. «Зови спецотряд, у нас может быть красный код». «Есть, командир». Подобралась Василиса и достала кнопочный мобильный телефон. Женя с ноги распахнул дверь и направил в кабинет директора пистолет. В его сторону смотрели красные буркала бледного юноши. Ни медля ни секунды, как того требовала инструкция при встрече с псиониками, Женя выстрелил. Каково же было его удивление, когда парень, двигаясь настолько быстро, что его очертания смазались, уклонился от пули. В необъятном животе директора железной дороги образовалось непредвиденное природой отверстие. На его рубашке растеклось пятно крови. Через мгновение Евгения словно снесло тараном. Он никогда не попадал под автобус, но ощущения испытал аналогичные. Им будто из катапульты выстрелили в дверной проем. До ушей агента КГБ донеслись жуткие хрусты и стон. Он даже не сразу сообразил, что это хруст его переломанных костей, а стонет он сам. «Красный кот», — говорила в трубку Василиса. Внезапно она обнаружила, как ее напарник превращается в отбивную после громкой встречи с кирпичной стеной. Она отбросила телефон и запустила руку под пальто, чтобы достать пистолет, но не успела ничего сделать, лишь заметила смазанное пятно. А через мгновение перед ней оказался тот парень из кабинета. Уголки его губ изогнулись вверх, рот приоткрылся. Василиса была готова поклясться, что увидела большие клыки, как у хищника или вампира. «Какая сладенькая!» — хищно облизнулся юноша. Девушка все же выхватила пистолет, но через мгновение ее рука была будто зажата в тиски. Раздался мерзкий хруст, словно кто-то сломал хворост. Ее правая кисть повисла плетью, а пистолет с грохотом упал на пол. Еще через мгновение до ее мозга добралась жуткая боль от сломанной руки. Девушка громко закричала от нестерпимой боли, из ее глаз брызнули слезы. «Ви из КГБ», — мерзко ухмыльнулся парень-вампир. Говорил он медленно и с акцентом. «Скажи мне, сладенькая, где Карпов? Если скажешь, я тебя даже не буду упивать». «Не знаю», — сквозь всхлипы и стоны выдала Василиса. «Ничего я не знаю. Я секретарь. Вы меня с кем-то перепутали. Yes, fucking bitch», — с издевкой произнес вампир. «Ничегошеньки». Запустив руку во внутренний карман пальто девушки, заодно разорвав блузку и облапав женскую грудь, бледнолицый достал красное удостоверение и вслух прочитал. Капитан сел Езнева Василиса. Он отбросил в сторону удостоверение. «Что же ты мне врешь, товарищ капитан? Где Карпов, fucking bitch?» Василисе по лицу прилетела такая мощная пощечина, что у нее резко мотнулась голова, а изо рта с брызгами крови вылетело два выбитых передних зуба. Перед глазами девушки все поплыло и задвоилось, ноги подкосились, и сознание стало уплывать. «Фак, фак, фак, фак», — ругался вампир. «А верди ты те, перестарался». Василиса чувствовала, что ее трясут. Она ощущала себя так, словно находится в центрифуге, и тошнила ее с не меньшей силой. Но вскоре ее бросили на землю, словно надоевшую куклу. Кое-как опершись на стену, она села и смогла сконцентрироваться, чтобы стены перестали плясать перед глазами. Она успела заметить, как смазанная тень выскочила через дверь на улицу. Тут же раздался грохот выстрелов. Капитан Селезнева даже в таком состоянии узнала по звуку работу двух десятков автоматов Калашникова. Вампир или кто-то на него сильно похожий метался, голыми руками убивая бойцов спецназа и уходя от выстрелов, но его, как и многих иностранцев, напавших на Россию до этого, подвела зима. Во время очередного маневра он поскользнулся на снежной корке и на большой скорости, подобно пингвину, прокатился по плиткам перрона. Оставшиеся в живых солдаты не упустили момента нашпиговать металлом тело противника. Даже после сотни попаданий вампир умудрился подняться на ноги. Он уже не был тем же живчиком, скорее, напоминал зомби. Весь в дырах и крови, в изорванной одежде, шатающийся. Один из бойцов взвалил на плечо гранатомет. «Сдохни, сука!» — воскликнул он, выпуская в голову ракету. Верхнюю половину туловища вампира вместе с головой разметало по перрону. Когда Василиса выползла на улицу, она обнаружила лишь ноги вампира. Одну на вагоне пассажирского поезда, из окон которого огромными глазами смотрели охреневшие пассажиры. Вторую на козырьке перед входом в управление железной дороги. И 8 тел солдат спецназа, зверски убитых иностранным монстром в облике человека. Паркуфобия, боязнь свиней. Глава 31. Москва. Полковник, видев после работы, решил заглянуть к своей молодой любовнице. Дома его ждала жена, такая же немолодая, как и он, а еще, в отличие от него, сильно располневшая с годами и переставшая за собой ухаживать. Как и любому мужчине, ему хотелось женских ласк. Это в юности и молодости ему нравились женщины постарше, а с возрастом вкусы диаметрально противоположно поменялись, стало тянуть на молоденьких девушек. Его любовнице Кате было 20, а ему 53. Зарплата полковника с надбавками за выслугу лет позволяла содержать не только семью, но и студентку-любовницу. Квартиру Кати он снял на первом этаже здания на половине пути от работы до дома, чтобы, во-первых, самому было удобнее добираться домой после приятного времяпрепровождения, во-вторых, первый этаж, чтобы меньше светиться перед соседями любовницы. И вот он с чувством предвкушения стоял перед дверью квартиры и вдавливал кнопку дверного звонка. Из-за двери раздалась заливистая трель. Вскоре Катя открыла гостю. Глаза мужчины с жадностью пожирали ладную фигурку юной брюнетки с короткой стрижкой под мальчика. Шелковый халат открывал на обозрение стройные ножки, а глубокий вырез позволял рассмотреть манящие холмики второго размера. «Здравствуй, дорогой», — призывно улыбнулась девушка, поворачиваясь бочком, чтобы пропустить кавалера. Анатолий не замедлил воспользоваться приглашением и проскользнул в квартиру, закрывая за собой входную дверь на замок. «А у меня сегодня удачный день», — защебетала Катя, помогая любовнику снять пальто. «Представляешь, я, оказывается, выиграл от пиццерии, в которую мы обычно ходим с подружками, бесплатный праздничный заказ. Так что на ужин у нас роллы, салатик и твое любимое вино. Великолепно. Неужели инкермановское каберне качинское, оно самое?» — кивком подтвердила Екатерина. Разувшись и избавившись от верхней одежды, Анатолий Дмитриевич с царственным видом прошествовал на кухню, естественно, вслед за Катюшей, держась от нее немного поодаль, чтобы усладить свой взор плавно покачивающимися сочными бедрами. У него уже от одного вида белоснежной кожи на упругих ягодицах началось обильное слюноотделение и некие шевеления в ширинке. Когда же мужчина обратил внимание на стол, то и вовсе чуть не захлебнулся слюной. Роллы и салат выглядели очень аппетитно, а бутылка любимого вина и вовсе задрала планку настроения до небывалых высот. «Красота!» — описал он все увиденное, включая стол и любовницу. «Какая же ты умница, любимая!» Видев, специально старался не называть любовницу по имени. Работа в конторе глубокого бурения научила его конспирации. Чтобы не проколоться с женой, лучше сразу приучить себя обращаться к любовнице образно. «Птичка, рыбка, солнце, любимая, а то так ненароком перепутаешь, супруге вместо Аня скажешь Катя, и все, утюг башка получай. Тут помню, тут не помню». Ужин оказался прекрасным, а вино, выше всяких похвал. Оно было необычайно восхитительным, гораздо вкуснее, чем обычно. Полковник уже не молод, обычно он бы остановился после первого бокала, поскольку если выпить лишку, то в постели не помогут прелести молодой любовницы, и даже артиллерия в виде ее сладкого ротика не поднимет боевую ракету любви. Но эта амброзия была настолько великолепной, что Видев не мог остановиться. Он пил вино, пока не опустошил всю бутылку. Закономерным итогом такого банкета обычно последовало бы опьянение, возможно, появилось бы желание сбегать за второй бутылкой. Но у Анатолия стали слипаться глаза. Он не придал этому значения. «Зайка, извини», — широко распахнув рот, протяжно зевнул он. «Что-то я на работе сегодня устал. Я вздремну пару часов. Ты меня разбуди, пожалуйста». «Да-да, конечно», — и хоть девушка на словах согласилась, но в ее глазах лишь слепой не разглядел бы вселенской тоски. Она мечтала о приятном вечере и бурном сексе, а получила постельную плюшевую куклу под сотню килограммов живой биомассы. Видев, прилег на большую двуспальную кровать в спальне, она же гостиная и прочие помещения, поскольку квартира была однокомнатной, хоть и просторной. Вскоре Екатерину тоже начало клонить в сон. Не так сильно, как Анатолия, ведь она выпила всего половину бокальчика вина, но все же с каждой минутой спать хотелось все сильнее. Она заподозрила, что это из-за вина, но не придала этому значения, списав на расстройство и усталость. Поскольку кровать в ее съемном жилище была лишь одна, на ней-то она и расположилась рядом с кавалером. Видев, проснувшись, почувствовал во всем теле жуткую слабость. Все тело болело, будто он всю ночь разгружал вагоны с углем. Половой член пульсировал от боли, он горел, будто полковник несколько часов подряд занимался любовью. Анатолий мог бы подумать, что отлично провел эту ночь со своей любовницей, если бы находился у нее в квартире. Но нет, с трудом разлепив глаза, он с непомерным изумлением обнаружил себя в совершенно незнакомой обстановке. Это была большая армейская палатка, сам он лежал на чем-то твердом наподобие деревянных нар, которые солдаты сооружают во время длительных стоянок. В углу притулилась армейская печь-буржуйка. С трудом приподняв голову, Толя заметил еще кое-что. Напротив его койки был установлен небольшой походный стол, на котором лежал ноутбук. Рядом на раскладном тряпичном стуле, которым обычно пользуются туристы и рыбаки, сидел смутно знакомый мужчина в черном классическом костюме с газетой в руках. В свете небольшого, но яркого кемпингового светильника, читая какую-то статью, он едва заметно качнул головой и тихо прокомментировал: «С ума сойти». Рыжая шевелюра и очки в первый момент не дали Видеву вспомнить, кто это, но лицо, оно чертовски знакомое. «Так-так-так, не бойтесь, Анатолий Дмитриевич», — мягко улыбаясь, спокойным тоном произнес Линаэль, аккуратно сворачивая газету, «вы в надежных руках». Видев, задергался в попытках встать, но его мышцы были настолько ватными, словно мясо вынули из тела и заменили на натуральную хлопковую продукцию. «Я тебя умоляю, не паникуй», — в успокаивающем жесте протянул ладонь в сторону полковника Дмитрий. «Хорошо, ты кто?» В поисках хоть какой-то защиты напуганный Видев натянул под горло расстегнутый спальный мешок, которым он был укрыт. «Почему я голый? Где я? Вы хоть знаете, кто я такой? Сколько много вопросов. Это сейчас не важно. Слушай», пытаясь скрыть панические нотки, просящим тоном продолжил Видев. «Слушай, парень, не знаю, в чем дело, но мне нужно на работу. Просто отпусти меня, я никому не скажу, честно». «Да отпущу я тебя на работу, дружище», добродушно и честно ответил Дмитрий. «Не ссы, полковник, так ты знаешь, где я работаю», сник Видев, поняв, что попал в серьезный переплет. Тут его озарило. «Карпов, господи, капитан Карпов, рад, что на память ты не жалуешься, полковник. Вот тебе тема для размышления. Ты можешь стать кинозвездой мирового масштаба». Анатолий Дмитриевич с непониманием и страхом большими глазами смотрел на Карпова. Он не мог сообразить, что именно случилось ночью, но все предпосылки говорили о том, что его жопа от этого пригорит не по-детски. Он склонялся к компромату, учитывая, что вырубился он у любовницы. «Погоди», — воскликнул он, — «это ты все организовал? Подарок Кате от пиццерии?» «Да, а в вине было снотворное. Ты весьма догадлив, полковник. Рад, что даже в таком паршивом состоянии твоя голова варит. Разве ты не хочешь услышать продолжение про свою кинопремьеру? Ты все равно расскажешь», — с грустью в голосе сказал Видев. «Так что ты там за компромат на меня состряпал? Тебя непременно впечатлит», — подмигнул Карпов. «Я вчера ночью неожиданно для самого себя затесался в кинобизнес и снял фильм с потрясающей жирнейшей свиноматкой». У Видева лицо перекосило от панического ужаса. Он медленно следил за тем, как Дмитрий поднялся на ноги и отвел в сторону полог входа в палатку. Прямо напротив расположился импровизированный загон из валежника для самого большого ужаса полковника. Там из тазика, задорно похрюкивая, ела помой огромная розовая свиноматка. Ее жопа была настолько большой, что не передать словами. Бока лоснились от сала. Анатолия Дмитриевича при виде свиньи парализовало от непередаваемого ужаса, его кожа стала бледнее мела, а глаза выкатились из орбит. Он хотел завопить, словно маленькая сучка, но от страха спазмом перехватило горло, из-за чего он не смог выдавить из себя ни единого звука. «Хру-хру-хру!» — издавала радостные звуки свинья, поедая свой корм. А Видев, лицезревший свой самый страшный кошмар, закостенел и не мог пошевелить конечностями, лишь распахнул огромные глаза и остекленевшим взором пялился на это розовое исчадие ада. До мужчины начало доходить, что за содержание могло быть у фильма с участием него и свиноматки. От сильнейшего потрясения его челюсть устремилась к земной мантии. Он так и лежал, опираясь на локти, и с широко распахнутым ртом. Карпов закрыл вход в палатку, убирая из поля зрения хрюшку. Уголки его губ были слегка приподняты, а сам он фонтанировал превосходным настроением. «Влажные салфетки у тебя за спиной», — продолжил Дмитрий спокойным тоном. «Одежда аккуратно сложена в изголовье кровати на табурете. Будешь готов, нажми пробел на клавиатуре». Карпов медленно правой рукой поднял экран ноутбука. Там на черном фоне по центру экрана розовая рисованная свинка, стоящая к зрителям филейной частью, задорно виляла похожим на штопор хвостиком. По центру филейной части был нарисован статичный черный треугольник видеоплеера, напоминая КХМ некое отверстие. «И оцени свою актерскую игру на досуге», еще раз подмигнул Карпов, не сдержав улыбки. Видев был в таком шоке, что до сих пор не мог говорить. Распахнутый рот, глаза на выкате, которых он не сводил с экрана ноутбука, посеревшая кожа и начавшие дрожать руки, он был, что называется, в полном охренении. «Вчера я дал тебе отварчик, и у тебя сильно», — развел Карпов руками, показывая, насколько сильно расширились внутренние горизонты. Полковник молча с выражением полного офигевания на лице переводил взор то на Дмитрия, то на выход из палатки, откуда доносились похрюкивания, то на экран ноутбука, где розовым хвостиком продолжала вилять анимированная свинка. «Если ты не хочешь, чтобы эта высокохудожественная фантастика стала сенсацией в интернете, немедленно прекрати интересоваться мною и полковником Филипповым». Шок Видева стал еще большим, ведь ему давно уже начальство приказало прекратить дела по этим людям, еще и по шапке надавали. Мало того, Филиппов стал настолько большой шишкой, что его делами хочешь не хочешь, а лучше никак не интересоваться. А тут, Карпов поднялся на ноги и продолжил. «Ладно, приходи в себя, вытирайся. Я оставил за печкой термос. Чайку попей, и тебе получше станет». Он снял очки и потер веки. Ночка выдалась, блин. Приятного просмотра. Карпов покинул палатку, Авидев потянулся к ноутбуку и, затаив дыхание, нажал на пробел. До ушей Линая донеслась задорная зарубежная детская песенка, которая стала звуковым сопровождением его киношедевра. У старика Макдональда была ферма. Я-я-йо. И на этой ферме у него была свинья. Я-я-йо. Линаэль неспешно шел, отдаляясь от палатки. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Всю округу огласил жуткий вопль, от которого даже полы палатки заколыхались. О, ухмыльнулся Карпов, досмотрел до главного. В свежей газете Карпов вычитал об участившихся случаях стычек псиоников с представителями власти СССР. В результате этих стычек страдали обычные люди, военные и милиционеры. Кого-то ранило, кто-то погибал. Удивительными были города, в которых бесчинствовали псионики. Брянск, Киев. Эти города, если подумать, расположены в киевском направлении, если следовать из столицы. Плюс места конфликтов, вокзалы. Все это навело Дмитрия на мысли, что неспроста там оказывались аркамисты. Они могут разыскивать его наравне со спецслужбами. Размышления завели Диму в такие дебри, что породили в его душе волнение за близких людей. В попытке выманить своего злейшего врага Арочий Божок через своих последователей пойдет на все что угодно. Вполне могут похитить мать, сестру, племянницу или рыжую зверушку-комсомолку. Это совершенно не нравилось Линаэлю. Конечно, он к этим людям не был привязан настолько сильно, чтобы убиваться горем десятилетиями, но, как и всякий уважающий себя эльф, свое ценил. Этих людей он считал своими и проблем им не желал. Вернувшись на базу, он доработал портальную установку. Теперь одновременно можно было открыть несколько миниатюрных порталов. После доработки программного обеспечения удалось добиться привязки портала к местности или определенному объекту. Например, дополнив портал видеокамерой, можно настроить программу таким образом, что портал будет всегда перемещаться, чтобы отслеживать человека. Еще Карпов доработал маскировку объективов видеокамер. В знаниях из параллельных миров содержались сведения о материале невидимки. Аналогичные ткани в настоящий момент разрабатываются в различных странах. СССР, КНР, САСШ. Причем есть определенные успехи в этой сфере. У Карпова были сведения о более совершенной подобной технологии, точнее, о готовой материи. Это неоднородный материал, который дает эффект хамелеона. С одной стороны он полностью прозрачный, с другой демонстрирует то, что находится с обратной стороны. С помощью трансмутатора Дмитрий создал эту материю и ею прикрыл объективы, после чего обнаружить слежку через портал стало почти невозможным. Вскоре 5 камер через миниатюрные порталы круглосуточно стали следить за близкими Карпова. На этом научные изыскания эльфа не закончились. Псионики обладают обширными сверхспособностями. Телекинез, пирокинез, телепатия, управление металлами, магнитными полями, усиление тела и многое другое. То, что убьет одного, вполне может не сработать на другом. Поэтому Карпов принялся разрабатывать целый ряд оружия, с помощью которого можно противостоять любому орочьему выкормышу. Но чтобы что-то сделать, тем более в одиночку, нужно какое-то производственное оборудование. Именно с него Карпов и начал. Похищая различные технические компоненты, с помощью эльфийского мата, знаний, почерпнутых из ноосферы, трансмутатора и кувалды был собран 3D-принтер. Но не обычный, привычный современникам принтер, способный печатать изделия лишь из пластика, бетона и прочих пластичных материалов. Нет, это был принтер нового поколения, выходец из начала 22 века. Он печатал что угодно на молекулярном уровне, а материю получал напрямую из трансмутатора. То есть с помощью подобного 3D-принтера можно изготовить готовое оборудование. Конечно, мощности у него слабенькие, чисто для единичного изготовления, но ничего подобного у местного человечества и близко нет. Единственным минусом такого 3D-принтера является потребность в огромных вычислительных мощностях. Нереально огромных. Карпову для первого запуска принтера пришлось украсть серверов на десятки миллионов долларов. Правда, за исключением первых своих робких попыток телепортации, все потребные материалы, технику и запчасти он старался заимствовать в САСШ, решив, что раз люди из этой страны поддерживают Оркома, значит, они враги, а у врагов брать трофеи не зазорно, а даже почетно. Возни с серверами было много, несмотря на то, что он похитил уже готовый суперкомпьютер. Во-первых, нужно заново соединить огромные серверы в единую сеть, с чем Копров провозился изрядно и то ввел в эксплуатацию лишь 10% похищенного оборудования. Во-вторых, для работы 3D-принтера нового поколения необходимо свое эксклюзивное программное обеспечение. Даже на то, чтобы перенести в программный код уже готовые знания, пришлось сутками нависать над клавиатурой, отчего Дмитрий стал цветом глаз и бледностью кожи напоминать вампира. Кое-как он запустил оборудование на кривом софте, но это временное решение. Тут или капитально допиливать программное обеспечение и вводить в строй все сервера, или искать иное решение. То самое альтернативное решение было на виду. Диме нужен доступ в интернет и вирус. С его знаниями, почерпнутыми из ноосферы, нет ничего проще, чем создать новый вирус, который будет сложно обнаружить на протяжении длительного времени. Вирус, который будет задействовать часть ресурсов зараженного компьютера для расчетов для молекулярного принтера. Над ним решено было работать после создания первых образцов оружия. С молекулярным принтером дела пошли бодрее. Начали воплощаться в пластике и металле новейшие виды оружия. Криопушка, лазер, звуковая пушка и электромагнитное орудие. Москва, Лубянка. Ордель на новой должности обставил свой кабинет с привычной эльфом высокого ранга роскошью. В отличие от своего младшего собрата, он не был аскетом и предпочитал баловать себя. Стоя возле картины, изображавшей пасторальный пейзаж, он внимательно смотрел на ноутбук, на котором воспроизводилось весьма занимательное документальное кино. Взор его помощника, полковника Черненко, крепкого жилистого мужчины с военной выправкой и площадкой из каштановых волос на голове, был устремлен туда же. Он старался удержать нервный тик, но ничего не выходило. Правый глаз то и дело подергивался. Динамики ноутбука доносили до зрителей задорную песню про фермера, у которого была свинья. Я-я-йо, ох ты ж, от изумления эльф-попаданец, которому перевалило за 7 тысячелетий, слегка приоткрыл рот и наклонил голову на бок. У него брезгливо дернулись уголки губ. Не думал, что меня способно что-то удивить. Едва сдерживая рвотные порывы, Черненко глухим голосом произнес: «Мне несколько раз пришлось просмотреть эту запись. Я до сих пор в шоке. Свинка моя!» — кричал актер из видео. «Да, да, детка. Хру-хру!» — вторила ему гигантская свиноматка. Ордель брезгливо поморщился и спросил: «Это тот, кто я думаю?» «Да, товарищ генерал, точно он!» — эксперты подтвердили. «Твоих рук дело?» — слегка приподнял правую бровь Андрей Андреевич. «Никак нет, товарищ генерал. Такое невозможно развидеть», — дернулась века Орделя. «Не-е-е, невозможно», — подтвердил Черненко, стараясь не смотреть на экран. «Мне теперь кошмары по ночам будут сниться». «Это кто с ним так?» Андрей Андреевич резко опустил крышку ноутбука. Полковник Видев утверждает, что капитан Карпов. Причем товарищ Карпов, судя по оговоркам в разговоре с полковником Видевым, не знает о своем изменившемся положении. «А-а», — с пониманием протянул генерал. «Тогда понятно». «Что понятно, товарищ генерал, что дело нужно засекретить?» Пристально посмотрел на подчиненного Ордель. «Запись в архив под гриф «Совершенно секретно», доступ только с разрешения главного руководителя КГБ. Товарищ генерал, а что делать с полковником Видевым? У него сильная психологическая травма. Психологи сказали, что его нельзя допускать до работы. В отставку Видева, пора ему на пенсию. А с капитаном Карповым что? Продолжайте его поиски и...» «Да-да, товарищ генерал», с ожиданием смотрел на руководителя Черненко. «Есть все предпосылки к тому, что на девушку Карпова вскоре выйдут псионики. Товарищ полковник, вы слышали древнюю мудрость? Не можешь остановить, возглавь». «Так точно, слышал. В таком случае вам предстоит навести известную нам группу товарищей из оркомистов на Ковалеву Наталью. Нагоните туда побольше людей и техники для плотного контроля. Уверен, Карпов подтянется спасать эту зверушку. Уж больно он сердобольный. Но, простите, как товарищ Карпов узнает о похищении Ковалевой?» «Он узнает, просто поверь, как скажете». «Товарищ генерал, с этим видео совсем все из головы вылетело. По докладу внешней разведки и наших агентов из САСШ, у американцев за последнюю неделю произошла череда необъяснимых краж. Совсем необъяснимых, то же самое, что у нас, когда предметы со складов исчезали, только без участия человека. Вещи сами собой пропадали. Хм, Телепортация, значит, это не могут быть их псионики, они у американцев первые на подозрении. К сведениям об их телепортерах у нас нет доступа, что пропало хотя бы известно. Да, товарищ генерал, почти все пропажи известны. Первым загадочным образом исчез мощный суперкомпьютер НАСА Плеяды, который находился в Калифорнии и являлся одним из самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Он занимает огромную площадь и состоит из множества серверов. Что удивительно, пропажа произошла настолько быстро, что никто ничего не успел понять. Суперкомпьютер, значит, Андрей Андреевич прошел к роскошному кожаному дивану и расположился на его уютном седалище. Что еще пропало у наших заокеанских недоброжелателей? В остальном по мелочам. Несколько самых современных экспериментальных 3D-принтеров из Калифорнийского технологического университета. В других столь же серьезных учебных заведениях пропали лазеры и научно-экспериментальное оборудование. Еще зафиксированы случаи пропажи металлов со складов, но это может не относиться к этой череде исчезновений. Вероятность банальной кражи не исключена. И еще, наблюдаются какие-то подозрительные шевеления войск вокруг Форт Нокс, а наш малыш времени даром не теряет. Вы о ком, товарищ генерал? Неважно. Товарищ Черненко, надеюсь, вы не просрете операцию с Ковалевой и донесете до товарища Карпова нужную информацию, иначе. Многозначительный взор начальника, направленный на ноутбук, по которому только что крутилось занимательное видео, заставил полковника Черненко судорожно сглотнуть ставшую вязкой слюну. «Сделаем все в лучшем виде, товарищ генерал». Глава 32. Карпов с головой ушел в кодинг. Он с вдохновением писал компьютерную программу, за основу которой были взяты алгоритмы майнинга. После длительных размышлений он подумал, зачем вирус, рано или поздно его найдут и обезвредят, научит компьютеры защищаться от него. Лучше всего, если люди будут сами нагружать свои компьютеры вычислениями. А для этого уже все придумали, криптовалюты. Карпов взял лучшие алгоритмы криптовалют будущего с запасом под сверхмощные компьютеры, по сравнению с которыми современные суперкомпьютеры, калькуляторы. Он создавал очередной шедевр для этого мира. Часть вычислительных ресурсов видеокарт будут действительно майнить, а часть будут заниматься вычислениями для молекулярного принтера. Дмитрий настолько погрузился в работу, что совершенно не следил за окружающей обстановкой. Поэтому для него стало сюрпризом, когда за спиной раздался знакомый женский голос. «Старый пердун, так значит, ты не телепортировался в другую страну?» Маша выпучил изумленные глаза на девушку Дмитрий. «Ты что тут делаешь? Это ты что тут делаешь?» Старый ушастый козлобарон, уперла руки в бока дважды студентка. Я думала, он в Австралии охотится на кенгуру, а он, она начала задыхаться от возмущения, а он остался в бункере. ТЦ, с недовольным видом цокнул языком Карпов и поковырялся мизинцем в правом ухе. Мы едва знакомы, а ты орешь на меня, словно жена после пары тысяч лет брака. Студентка, так что ты тут забыла, тебя забыла, истерично воскликнула в ответ Мария. Я, понимаешь, переживаю, что с ним, а он спокойно в бункере сидит с полными удобствами. Ты хоть знаешь, что тебя сам генсек наградил? Слышал что-то такое? Илья Леонидович с телеэкранов о тебе толдычил. Твою персону в куче ток-шоу обсуждают уже несколько недель. Мол, пропал мальчик, 40 лет, советская наука без него как без рук. То ли маг, то ли ученый, то ли не пойми кто. А это для меня новость. Что еще в мире нового? Ты почему меня послал? Состроила обиженную моську Мария. Я ведь думала, что ты останешься со мной, а ты, извиняюсь, развел руками Карпов. Деточка, я просто беспокоился о тебе. За мной охотятся аркамисты, не хотелось тебя подставлять. Пока о тебе никому не известно, ты в полной безопасности. Стоит же засветиться в моей компании, ты попадешь под удар орачьих фанатиков. Сам ты орачий упертый козлобарон. Кто меня обещал учить крестьянской магии? Научу. Когда-нибудь. Сейчас есть более важные дела. Маша, расскажи подробнее о выступлении генсека. На. Девушка швырнула в лицо Дмитрию свой смартфон. Он ловко поймал телефон и с недоумением уставился на экран. Затем перевел вопросительный взор на надутую Машу. Там есть сохраненное видео выступление. Через губу пробурчала она. Карпов залез в папку с видеозаписями и нашел нужный файл. Он просмотрел все выступление генсека, после чего задумчиво пожевал нижнюю губу. «Дела, а?» – протянул он, почесав в затылке. «Значит, Филиппов стал руководителем КГБ. Нехорошо получилось. Ты, Мария с негодованием выхватила свой телефон. Знаешь, что, а? Поднял задумчивый взгляд на девушку Карпов. «Что? Иди в жопу!» «Прости, что? В жопу? Ты меня понял, тугодумный старпер? Ты в жопу, а я домой, и не смей ко мне приближаться!» Резко развернувшись, Мария с гордо выпрямленной спиной и со вздернутым подбородком, стуча подошвами сапогов по бетонному полу, удалилась в сторону выхода. Карпов с недоумением провожал девушку растерянным взором. Лишь когда за ней с грохотом захлопнулась стальная дверь, он пробормотал. «Что это было? 1000 лет живи, женщин не понять. И чего эта девчонка так взъелась? Я же о ней забочусь. Нет, как так-то?» Пребывая в шоковом состоянии, думал он. «Я и в жопу. И это в то время, когда я бьюсь над задачей по возвращению способности к магии долгой жизни для своих немногочисленных сородичей в этом мире. У Линая за 1000 лет было много эльфиек, а как недавно выяснилось, среди них затесалась одна драу. Разное бывало, но в жопу его пока еще никто не посылал. И кто? Девчонка, малолетняя эльфийка в теле Хумана, с которой он даже не встречался, а всего лишь хотел ее уберечь от неприятностей. У него в голове не укладывалось, почему все так вышло. Неужели виноват его эгоизм? Да нет, не может быть. Глупость какая. Это все тупая девчина, не способная осознать уровень угрозы своей жизни. Да, именно так. Плюнув на бесполезные рассуждения, Карпов отправился к пульту управления телепортом. В компьютере, управляющем телепортом, у него уже были забиты координаты мест, в которых можно раздобыть различные ништяки. Парой кликов мышкой Дима активировал 6-е окно портала, отслеживая по приборам уровень электроэнергии. Энергии хватало на телепортацию 3 кубов груза, а большего и не требовалось. Вскоре один из крупных складов американского ритейлера недосчитался оборудования для спутниковой связи, а пара складских сотрудников лишились своих смартфонов. На полчаса Дмитрий телепортировался на Аляску в такую глушь, где разгуливают непуганные медведи, но при этом достаточно недалеко от небольшого городка, чтобы там ловила сотовая связь. С краденного смартфона Карпов вышел в интернет, скачал особый браузер, из которого вышел в Даркнет, где за биткоины приобрел несколько предоплаченных аккаунтов для спутниковой связи. Затем ему осталось вернуться на базу, подняться на поверхность и активировать устройство, введя код одного из купленных аккаунтов. По памяти он набрал знакомый телефонный номер. Ответ последовал почти сразу. «Не знаю, кто вы, но надеюсь, что понимаете, кому звоните. КХМ, командир, тут такое дело, нашелся». В голосе Арделя можно было различить нотки радости. «Мелкий, за тобой нужен глаз да глаз. Всего на пару дней оставил тебя без присмотра, а ты натворил дел на сотни миллионов бюджетных средств. Ты знаешь, кем я стал? Ага, недавно узнал. Поздравляю с повышением, командир. Если знаешь, почему твоя задница до сих пор не у меня, пожалей мою задницу, старик, она мне дорога, как рог для единорога. Жду тебя, мелкий, или твоя жопа познает длину единорожьего рога». «Так точно, командир, а куда мне подъехать?» «На Лубянку». «Ты вообще откуда звонишь?» «Сашевский спутниковый телефон с левым аккаунтом. Хоть иногда у тебя котелок варит», с легким одобрением произнес Андрей Андреевич. «Жду тебя, мелкий извращенец». «Извращенец», подумал Карпов, смотря на замолкшую трубку. «Это он о чем? Неужели о моей связи с девушкой Хуманом?» «ХМ, вроде Ардель на этот счет ничего не высказывал. Или он узнал про мою маленькую премьеру в кинобизнесе?» Щеки Линая налились стыдливым румянцем. Ему стало жутко от мысли, что мог о нем подумать старый эльф после такого кино. Долго тянуть Дима не стал. Он активировал обратный телепорт и оказался в приемном зале телепортации, после чего перенастроил установку. Координаты здания КГБ на Лубянке у него имелись, оставалось лишь найти нужный кабинет, что не так сложно. Стоит отдать должное выдержке Арделя. Когда в его кабинете неожиданно из воздуха появился Линаэль, он даже не вздрогнул, лишь слегка изогнул правую бровь и включил глушилку против подслушивания и подглядывания всевозможными техническими средствами. «А ты не спешил?» – сказал он. «Где мои нож и бронежилет?» Карпов от такого вопроса на миг опешил. «Командир, бронежилет на мне под пиджаком, но он пока нужен, а нож я оставил на своей тайной базе». Мысленно он сделал себе пометку не забыть оттереть нож от следов колбасы, которую он недавно им резал. Видимо, что-то такое промелькнуло на лице Карпова, или Андрей Андреевич оказался слишком проницательным. Генерал слегка сощурил глаза и спросил. «Надеюсь, ты мой нож не использовал в качестве столового?» «Нет, нет, нет, что ты, как ты мог такое подумать?» Как-то неубедительно это прозвучало. «Точно, да как можно?» Постарался изобразить максимальную искренность Дмитрий. «А кто боевым ножом из мифрила в походах резал хлеб и мясо?» Пристально посмотрел на визитера Ордель. «Да ведь это когда было-то, командир? Ты еще вспомни, что было 500 лет назад. Ровно 500 лет назад я трахал принцессу дома виноградной лозы. На память пока не жалуюсь. А вот кое-кто мне обещал подарки. Все будет, командир. А у меня новость», — попытался перевести тему разговора Карпов. «Если ты про телепорт, то я знаю. Он на технических принципах или на магических? Техномагия». Карпов, поняв, что сразу выволочку ему делать никто не будет, расположился на уютном диване и продолжил: «Но я хотел сказать совсем о другом. Командир, я нашел одну из наших, такую же бедолагу», — ничем не выдал своего удивления Андрей Андреевич. «Хуже. Это девчонка, которой всего 131 год, третьекурсница магической академии, и она слилась сознанием с девицей Хуманом, в которой оказалась ее душа. Выдержки старому эльфу не хватило». Он прикрыл глаза и устало помассировал виски кончиками указательных пальцев. «Еще одной шебутной малолетки мне не хватало. Рассказывай». Прямо посмотрел он на Карпова. «Что именно рассказывать?» «Все рассказывай с момента, как ты добрался в Москву и что было дальше. Самолет за мной не прилетел, и я отправился». Карпов пересказал Филиппову обо всех своих похождениях, начавшихся 1 января, вплоть до самого финала. «И вот она посылает меня в жопу. Нет, командир, представляешь, меня туда. А что я сделал? Я же нормально с ней общался и все правильно сделал. Женщины, не понимаю их». Генерал выполнил интернациональный жест. Его ладонь с хлопком повстречалась с лицом. «Ох, за что мне это?» — тихо пробормотал он и оторвал ладонь от лица. «Дурак ты, а не женщины. Вот же не повезло попасть с малолетками. Эй!» — возмутился Линаэль. «Мне за 1000 перевалило. 100 лет, 1000. Для меня вы все как дети. Жаль, свои мозги вам в головы не вложишь». «Ладно», — сложил пальцы домиком генерал Филиппов, — «вернемся к нашим единорогам. Значит, ты создал молекулярный 3D-принтер и несколько образцов оружия против псиоников, верно?» «Это замечательно. Противостояние с аркамистами набирает обороты. Последователи секты этого орочьего башка легко находят неофитов в различных странах. Глупые хуманы толпами вступают в секту в надежде получить сверхспособности. Их не волнуют последствия, хотя мы всячески стараемся предостеречь людей во всем мире от подобного, распространяя правдивую информацию о том, что их души будут полностью в руках башка. Люди», — тяжело вздохнул он, на мгновение чуть прикрыв глаза, — «идиоты. Они не верят в существование души, а те, кто верит, с радостью готовы подарить ее паразиту, если появится хотя бы малейший шанс на получение плюшек. Проще говоря, аркамистов с каждым днем становится все больше». «Именно. Уже сейчас их секта насчитывает от 15 до 20 миллионов верующих. По расчетам наших аналитиков, если все будет продолжаться такими же темпами, уже через год их будет не меньше 50 миллионов. А знаешь, что самое худшее?» «Что?» Карпову было на самом деле интересно. «Верхушка секты находится у власти в САСШ. К аркамистам с радостью присоединяются американские сенаторы, генералы, мэры, губернаторы, высшие чиновники, судьи, крупные бизнесмены. Уже сейчас можно смело считать, что САСШ полностью принадлежит орочьему башку. Одна из сильнейших стран на планете». Карпов нахмурил брови. «Командир, будет война, она неизбежна?» Андрей Андреевич легким движением подбородка обозначил кивок. «Можно сказать, что война уже идет между нашими странами. Пока она не очевидна для обывателей, поскольку находится в холодной фазе. Экономические санкции против нашей страны, теракты, отряды псиоников, которые словно у себя дома разгуливают по Советскому Союзу. Еще год-два, и эти твари настолько осмелеют, что полезут к нам в открытую. Или раньше, если у них появятся достаточно сильные псионики, способные обезвредить ядерное оружие. Хреново. Вот поэтому я и ненавижу орков. Всего один дух, причем не самый сильный, а сколько дел успел наворотить. Мелкий, нам срочно нужно оружие против псиоников. Поэтому кончай валять дурака, тащи свои наработки в лабораторию и начинай в ускоренном темпе работать над воплощением в техническом варианте своего 3D-принтера. А как же сканер? Командир, я хотел в первую очередь магию разблокировать. Магия подождет. Если мы не справимся с аркамистами, то никакая магия нам не поможет. Один ты не справишься с огромной толпой псиоников. а много магов ни при каких условиях мы не успеем подготовить. Так что ты все верно рассчитал. В первую очередь нам нужна роботизированная броня с адамантиевым покрытием и оружие против людей со сверхъестественными способностями. Чем быстрее, тем лучше. В таком положении молекулярный принтер вместе с трансмутатором и мощной энергетической установкой – это для страны словно манна небесная. Эх, хорошо, мне возвращаться в малые мхи? Нет, мотнул головой Андрей Андреевич. Вот, протянул он бумажку, это координаты новой лаборатории. Врагу известно о бункере в малых мхах, поэтому там устроена ловушка. Пока Карпов запоминал координаты для телепортации на новое место работы, у Филиппова зазвонил рабочий телефон. Дмитрий из любопытства напряг слух, для этого ему даже не пришлось погружаться в полноценный транс. Он услышал из динамика трубки немного нервный мужской голос. «Товарищ генерал, — говорит полковник Черненко, — у нас ЧП. Вместо ожидаемой одной группы псиоников к университету, в котором учится Ковалева, приближается 3 двойки псионов. Способности 4 неизвестны. По косвенным признакам есть основания полагать, что нас заметили. Все у вас через жопу». Уголки губ Андрея Андреевича дернулись вниз. «Спасайте Ковалеву, чтоб ни один волос с ее головы не упал». Карпов с недобрым прищуром смотрел на старого эльфа в шкуре Хумана. Тот положил трубку и равнодушно пожал плечами. «А чего ты хотел?» – начал он. «Ты пропал. Зная тебя и о твоих достижениях, я предположил, что ты будешь следить за своей зверюшкой через портал. Вот и устроил ловлю на живца, чтобы тебя выманить из той жопы, куда ты себя добровольно загнал. Командир, ты трехрогий козлобарон». Карпов не стал ругаться. «Это бесполезно. Любую ругань такой матерый старый эльф воспримет никак. Тем более, когда он ожидает чего-то подобного. В такой ловушке для эльфа вроде Арделя нет ничего такого. Подумаешь, какая-то зверушка Хуман. Для пользы дела ее можно и подставить под смертельную опасность. Тем более на брань совершенно нет времени. Каждая секунда на счету». Карпов тут же телепортировался на свою базу и первым делом бросился к мониторам видеонаблюдения. Камера продолжала исправно следовать за Наташей. Девушка была в своей фиолетовой куртке и в синих джинсах. Из-под вязаной фиолетовой шапки с большим помпоном торчал хвост рыжих волос. Карпов, вручную управляя порталом, через видеокамеру огляделся вокруг. Одну подозрительную парочку из молодых парня и девушки он приметил сразу. Вторую пару крепких молодых парней он заметил вдалеке чуть позже. Еще одну пару псиоников обнаружить не вышло. Карпов рванул к стендам с опытными образцами орудия и активировал их. Затем он на максимально возможной скорости вернулся к компьютеру и создал 4 микропортала, нацеливая их на обнаруженных подозрительных личностей. Он успел вовремя. Девушка из первой группы отделилась от парня и подошла к Наташе. Она пристально смотрела в глаза Ковалевой. Студентка и комсомолка не могла отвести взор от глаз девицы в сером пуховике. «Телепатка», — понял Карпов. Он тут же активировал лазер. Из портала сверкнул рубиновый лазерный луч. Для сторонних наблюдателей тот будто появился из ниоткуда. Тело телепатки с дырой в затылке завалилось вперед. Высокая девица своей тушей навалилась на Наташу, сбила ее с ног и придавила к земле. Напарник телепатки расширяющимися глазами наблюдал за тем, как внезапно погибла его спутница. Лицо парня перекосилось от злобы. Он махнул рукой. Вслед за этим асфальт в 5 метрах от его ног пошел трещинами и огромные куски асфальта взлетели, будто гравитация больше не имела над ними власти. Все эти снаряды со скоростью стрелы устремились в сторону портала. Не точно в сам портал, поскольку его визуально было невозможно обнаружить. Скорее псионик посчитал, что там спрятался невидимка, и кусками асфальтовой шрапнели пытался поразить его. Солидные каменно-битумные куски летели с огромной скоростью, накрывая большую площадь, но Карпов лишь отметил, что Наташу не заденет. Ее он телепортировать не успевал, ведь у девушки не было с собой маяка из адамантия. Дмитрий встал перед выбором. Потратить около 20-30 секунд на точную наводку портала для спасения Натальи или же быстрее вывести из строя врагов. Поскольку противников было много, а времени мало, то он склонился к последнему. Тем более перенастроить готовое окно портала займет считанные мгновения. Тут же в то ли телекинетика, то ли в управляющего гравитацией парня устремился такой же рубиновый луч. Казалось, что его смерть – вопрос решенный, но тут черноволосый крепыш с носом горбинкой пафосно воздел перед собой руки, и на пути лазерного луча в полуметре от гирокинетика возникла прозрачная пленка энергетической защиты. Последний лишь успел испуганно еще больше выпучить глаза, после чего еще сильнее разозлился. Остатки асфальта заколыхались, и гирокинетика окружила стена. Карпов обратил внимание на то, что напарник Горбоносова крепыша исчез, не телепортировался и не стал невидимым, о чем явственно свидетельствовали взметнувшиеся вверх и в стороны куски снега. Он просто двигался с такой невообразимой скоростью, что видеокамеры не успевали фиксировать его движение. Зато его путь можно было проследить по снежному буранчику. Движения его были так быстры, что, отталкиваясь от земли, он разбивал снежный наст. Эти кусочки и разлетались назад и в стороны. Пока Карпов переключался на другое оружие, чего мгновенно сделать было нельзя, ибо самопальные программы затачивались под исследования, а не для убийств псионов, спидстер налетел на троих неприметных людей. Ну как неприметных? Когда начался форменный беспредел, советские граждане, которых по телевидению просвещали о действиях в случае встречи с террористами-псиониками, действовали по предписанию. Проще говоря, они бежали кто куда, а тут трое мужчин, якобы прогуливающихся по улице, вместо того, чтобы бежать подальше, наоборот, приближаются к университету. Три фонтана крови вырвались из тел чекистов, их трупы полетели следом. Это было похоже на то, словно их проткнули насквозь на огромной скорости острым предметом типа штык-ножа или небольшого тонкого копья. Карпов не успевал навести оружие на спидстера, а тот явно сменил направление в обратную сторону. Благо, что мгновенно он этого сделать не мог, поэтому побежал кругом. Но его целью явно была Наташа, которая в этот момент с руганью выбиралась из-под тела телепатки. Дима прикинул скорость движения спидстера, взял упреждение и пальнул в точку его прибытия из криопушки. Из портала вырвался толстый бело-голубой луч, промораживающий до сильно отрицательных значений приличную область пространства. Воздух в месте попадания в радиусе 20 метров заискрился. Особенно впечатляюще выглядел остаточный след, намороженный пушкой. Спидстер попал в область действия замораживающего оружия. Это были будто стоп-кадры из статуи, точнее огромная змея намороженного криогента, повторяющая контуры движения спидстера. Под конец он влетел в столб и разлетелся взвесью красных, искристых и основательно промороженных внутренностей. Столб не выдержал такого столкновения и с противным скрежетом завалился на землю, лишь чудом никого не задев. Но его макушка пришлась на припаркованную у обочины белую газель в кузове фургон. Точнее, недавно это было газелью, а сейчас стало грудой сложенного пополам металлолома. Не стоило забывать о гирокинетике и втором парне. Первый отправил в сторону портала с криопушкой всю ту массу асфальтовых булыжников и крошки, который себя окружил до этого. Второй сблизился с ним и окружил их обоих подрагивающей в зрении энергетической пленкой. Карпов переместил портал в сторону раньше, чем до него долетели снаряды. Повторно использовать замораживающее оружие стало невозможно. Псионики были слишком близко к Наташе, которая хоть и выбралась из-под трупа, но застыла в шоке. Испуганный взор рыжей студентки перешел с тела телепатки на разрушенный асфальт, побитые каменными снарядами окна окружающих домов и машин. Девушка оценила их мятые двери и крылья, затем она взглянула на смятый фургон и разбросанные по округе замороженные останки спидстера. Тут еще трупы агентов конторы глубокого бурения, для нее же обычных людей, непонятная пленка вокруг парочки психов, то есть псиоников. Но в советском народе их прозвали психами, и есть за что. Никакого добра гражданам СССР от этих людей со сверхспособностями ждать не приходилось. В общем, Наташа узрела вокруг себя полный крах реальности. Одна в эпицентре непонятной хрени, вокруг трупы и разруха, летает асфальт, падают столбы, из ниоткуда появляются лазерные лучи, и воздух промерз так, что дышать тяжело. От всего этого она застыла статуей в состоянии шока, лишь крутила головой на одеревеневшей шее. Ноги стали ватными и не слушались команды мозга бежать. Лазер защиту не пробивает, это Карпов уже понял. Криопушку он использовать не мог, поскольку Наташа могла попасть в область поражения. Поэтому он переключился на другое оружие и выкрутил мощность со смертельной до нелетальной. Нацелив звуковое оружие на псионов и настроив узконаправленный луч, он выстрелил через портал. В момент поражения цели псионик, управляющий гравитацией, поднял в небо побитый осколками автомобиль ока второго поколения, но сделать с ним ничего него не успел. По округе разнесся низкочастотный вибрирующий гул, напоминающий громкий скрежет пенопласта по стеклу. От этого звука сводило зубы. Даже рыжей бестии досталось, несмотря на то, что луч был направленным. Она скривилась, будто от сильной зубной боли. Псионикам же досталось гораздо серьезней. У них из ушей полилась кровь, а лица перекосило от боли. Гирокинетик рухнул на колени. Вслед за ним с жутким грохотом на землю упало око. Второй псионик громко завопил от боли и руками схватился за уши. Он перестал удерживать пленку защитного поля, чем и воспользовался Карпов. Застывшая в ступоре Наташа с ужасом наблюдала за тем, как из ниоткуда появился толстый рубиновый луч и перечеркнул тела двух мужчин. С противным хлюпом их верхние половины тел отделились от таза и рухнули на землю. Следом упали ноги, отделенные от тел. На ошметке пешеходной дорожки вывалились внутренние органы. От такого жуткого зрелища комсомолку замутило и согнуло пополам. Она бодро, сопровождая процесс с блеющими звуками, рассталась с завтраком. Карпов шарил глазами по округе, но никак не мог заметить еще двоих псиоников. Это его напрягало, поскольку он прекрасно слышал доклад подчиненного Орделя, в котором фигурировало шестеро хуманов со сверхспособностями. Плюнув на это, он стал настраивать портал на девушку. Через 30 секунд изумленная до нельзя Наташа, как была в скрюченном положении, наклонив голову к земле, оказалась совершенно в другом месте. Это было просторное бетонное помещение, уставленное какими-то футуристичными приборами. Особенно выделялась гигантская параболическая антенна. У девушки от страха дрожали колени. Когда же она услышала шаги, то обернулась посмотреть, кто идет. Дрожащей рукой она поправила очки. «Ты, глава 33. Здравствуй, Наташенька. Я спас тебя от этих мерзких аркамистов. Сейчас, погоди, я напою тебя чаем. Чи-чи-чи-ай!» У Наташи зуб на зуб не попадал. «Чи-чи-то, какой еще чай? Ты, я, ты-ты!» На ее лице появились признаки злости. «Что вообще происходит? Как я тут оказалась? Куда ты пропал? Почему ты рыжий в очках? Это долгая история». Карпов приобнял рыжую за плечи и повел в комнату отдыха. Все началось в новом году. Аркамисты пытались добраться до меня. Телепат промыл мозги руководству Комитета государственной безопасности, и за мной началась охота. Карпов усадил девушку в кресло перед столиком и налил горячего чая. Сам же сел напротив на стул со спинкой и продолжил. В итоге я обнаружил этот бункер. Тут полвека назад проводили эксперименты с телепортацией. Я с помощью магии переделал оборудование под реальную установку телепорта и проводил тут некоторые исследования. Ты телепортировал меня? Нахмурились брови девушки. Да, Наташенька. Но как ты узнал, что меня нужно? Глаза Наташи расширились, словно ее посетило озарение. Ты знал, что на меня напали. Ты следил за мной. Следил. Я беспокоился о твоей безопасности. У тебя, блин, был гребаный телепорт. Волосы девицы растрепались, словно наэлектризованные. В глазах появился реальный блеск молний. Казалось, будто девушка находится в эпицентре электрической бури, словно внутри нее накопился электрический заряд. Спокойно, не переживай, все позади. Спокойно, блять. Распалилась Наташа. Ее рыжая шевелюра встала дыбом, а между кончиков волос мелькали искры. Карпов залюбовался этим поразительным зрелищем. Ни капли маны он не чувствовал, значит, это чистая псионика. Скорее всего, силы имеют подпитку от эмоций, потому что чем злее становится Наташа, тем больше искр. Он стал размышлять над тем, как могла произойти инициация студентки-комсомолки в качестве псиона. Вероятнее всего, в этом серьезную роль сыграли близкие смерти могучих псиоников. Все эти хуманы получили сверхспособности от башка, а не от рождения. Они лишь имели некую склонность. Если провести аналогию, то их души были подобны бурдюкам, в которые божество закачало свою силу. А когда псионы погибли, то эта сила разлилась по округе и притянулась к ближайшему подходящему объекту. То есть Наташа получила способности псиоников от Оркома, не будучи членом секты и не отдавая свою душу в лапы башку. Чего заткнулся? Громко закричала на Диму продолжающая яриться студентка. Наташенька, не стоит так сильно переживать. Ты жива, здорова. Девушка не дала Карпову продолжить. Она взорвалась от негодования. Да ты меня достал. Первый раз поматросил и бросил. Второй раз снова утащил в глушь, а потом ни привета, ни сообщения через электронные сервисы. Потом объявился на один день, но на нас, блять, напал псих со сверхсилами. Молнии уже срывались с волос и разлетались по комнате, но Карпов их игнорировал, поскольку, во-первых, заряды были слабыми, во-вторых, на нём костюм с адамантиевой фольгой в подкладке и бронежилет из адамантия. Все псионические порождения рассеивались, приблизившись к его телу. И вот снова, стоило тебе появиться, как вокруг творится полная хрень, куча трупов и разрушений, лазеры, заморозка. Блять, достало. Из глаз Наташи вырвалась особенно толстая молния, которая угодила прямо в грудь Дмитрия. Он даже не шелохнулся. Но такое яркое проявление сверхспособностей даже на пике эмоций девушка не могла не заметить.